Дней 5-6. Если передумаешь, дай нам знать. Почетный эскорт? Ну, вроде того. Бывай. Кнут, не говоря больше ни слова, пошел к воротам. Последним выходил Гнус. Что характерно, пятясь.